обусловленное переедание. Пищевое поведение человека состоит из множества различных привычек, выработанных в течение жизни. Сам процесс выработки привычек в жизни человека называется обуславливанием. У человека вырабатывается условная реакция повышения аппетита, выделения слюны, не только на вид и запах пищи, но и на различные обстоятельства и ситуации, связанные с приемом пищи. Например, просмотр по телевизору футбольного матча может четко ассоциироваться с поглощением пива и чипсов, становится условным сигналом, и уже к началу трансляции матча у человека начинает выделяться слюна, повышается аппетит, и он вспоминает о чипсах. Таким же внешним раздражителем, стимулирующим у человека слюноотделение и повышение аппетита, может стать посещение ресторана, встреча с друзьями или просто вид и запах пищи. Обусловленное переедание может быть причиной всех типов нарушений пищевого поведения и встречается почти у всех людей, страдающих ожирением. Независимо от того, каким путем пришел человек к перееданию, это переедание обязательно обуславливается, то есть превращается в привычку. Таким образом формируется неправильный пищевой стереотип. Итак, все пищевые нарушения со временем становятся привычками и закрепляются на всю жизнь. Научитесь контролировать свои привычки, и вы победите ожирение.